Глава 22. Ева сразу ее узнала. Бабка выглядела очень молодо и приятно, от нее пахло медом и яблоками. Лицо лучилось внутренним светом, а в глазах было полно доброты. Никто и никогда не смотрел так на Еву, с любовью, не считая родителей. «Здравствуй, внученька», — улыбнулась Кассандра, гладя маленькую Еву по темным кудряшкам. «Как хорошо, что ты пришла ко мне. Я ждала тебя с первого дня, как ты приехала». «Почему же не позвала?» — удивилась Ева. Во сне это было таким естественным — разговаривать с давно мертвой бабушкой и удивляться, что она не позвала в гости. «Не могла. Ты должна была сама почувствовать нужду и прийти». Ева потянулась к бабуле, обняла ее и прижилась к теплой груди. А Кассандра снова заговорила. Голос ее лился тихо и неторопливой рекой, покачивая внучку на мягких волнах. «Уголек сдержал слово. Ничего тебе не сказал, хотя ты и приказывала. Не сердись на него. Это я его попросила. Хотела сама тебя предостеречь. Есть один человек в твоей жизни, от которого нужно держаться подальше. Плохой человек, Альфред Нокс». Маленькая Ева улыбалась и прижималась к бабушке, а взрослая Ева ловила каждое слово. «Когда я была совсем юной, за мной стал ухаживать молодой колдун. Только душа к нему не лежала. А мы, ведьмы, не выходим за нелюбимых, потому что счастья в таком браке нет. Я влюбилась в обычного смертного, Джейкоба Олфорда. Он и стал моим мужем, твоим дедушкой. Он был простым кровельщиком, и вся крыша в нашем доме сделана его руками. Но с той поры на нашу семью посыпались беды». Бабушка еле слышно вздохнула. «Я была беременна нашим первенцем, когда муж начал болеть и совершать ошибки. Однажды он упал с башни, которую крыл, и погиб. Смерть Джейкоба сильно меня подкосила. Твой отец родился раньше срока, а я была так разбита, что не думала ни о чем, кроме своего горя. Я долго оплакивала любимого, решила, что больше не выйду замуж. Но в наших краях не так много состоятельных вдов, пусть и с детьми. У меня появились поклонники, но как только я начинала испытывать нежность кому-нибудь, этот мужчина сразу попадал в неприятности. Заболевал, а то и погибал. Я не сразу, но поняла, что это дело рук Нокса. Не простил он мне, что я предпочла ему обычного работягу. Проклял весь наш ведьминский род». Евангелина похолодела, припоминая юношей, которые пытались за ней ухаживать, когда она еще жила в доме тетки. Все они постепенно исчезали с горизонта, потому что один сломал ногу, упав с лестницы, и радовался тому, что голова осталась цела. Другой разбил голову. Ему прилетел на макушку цветочный горшок с подоконника. Третьего укусила лошадь, да так, что он несколько недель лежал в лихорадке, а потом долгое время ходил, скрючившись. Не в проклятии ли было дело? «Твой отец тоже начал болеть», — продолжила Кассандра. «Я боялась за него, поэтому отправила в Лондиниум, в закрытую школу. Он так плакал, мой мальчик». Но я знала, что должна как можно скорее отослать его. В итоге Лем остался там, нашел твою мать, женился. Все эти годы я искала способ снять проклятие. Когда ты родилась, я обрадовалась. Думала, что у меня получилось, но это было бы слишком просто. Маленькая Ева поёжилась, ей стало страшно. Бабуля утешающе погладила ее по голове. «Оно на мне, да?» — вздрогнула взрослая Ева. «Да, милая, на тебе. Прости, что не смогла уберечь. Не тебя, а не тех, кто был рядом». Маленькая Ева всхлипнула. В памяти всколыхнулся мрачный дождливый день, в который хоронили отца. Ей было всего 7 лет, и колючее черное платье из жесткой пропитанной смолой ткани жало подмышками и царапало шею. Черная шляпа сползала на нос, букет поникших цветов в руках мешал поправлять ленты, так что Ева чувствовала себя несчастной, даже не осознавая, почему папа лежит в длинном черном ящике, а мама плачет, забыв про все на свете и даже про дочь. «Я надеялась, что проклятие умрет вместе со мной, но даже после моей смерти Нокс не успокоился», — гневно сказала Кассандра, разбивая воспоминания внучки. «Сначала мой сын, потом твоя мать, твоя тетка. Они все умерли из-за проклятия, а мой муж?» «Да, милая, и твой муж тоже. И детей у вас не было по той же причине. Нокс сделал все, чтобы даже на том свете я жалела, что отказала ему». «Бедная моя девочка», — обняв Еву, Кассандра добавила. «Ты не сможешь выйти замуж и родить детей, пока проклятие не будет снято, а люди вокруг тебя продолжат умирать. Выживут только те, в ком есть хоть капля магии. Так что держись подальше от простых смертных. И от Нокса тоже. Черное зло он носит в душе». Маленькая Ева вскинула голову, ловя взгляд Кассандры. Взрослая Ева спросила: «Бабушка, скажи, а есть способ снять это проклятие?» «Есть. Только выполнить его преднамеренно, увы, невозможно». Проснулась Ева на рассвете с четким ощущением тревоги. Сон стерся из памяти, но последние слова бабушки Кассандры застряли в голове, словно гвоздь в стволе дуба. «Проклятье само развеется, если ты выйдешь замуж по взаимной любви. Но твой муж должен быть сильным магом, сильнее Нокса. А Нокс не просто колдун, он давно продал душу порождением хаоса». Что ж, это и вправду почти невыполнимое условие. Во-первых, невозможно влюбиться преднамеренно. Во-вторых, невозможно кого-то влюбить в себя. Приворожить – да, но в этом случае чувства не будут естественными и взаимными. А в-третьих, как понять, что избранник сильнее Нокса? При мысли о колдуне Ева передернула плечами. Старик был ей глубоко неприятен. Что касается магов, то в душе у Евы загорелась надежда. Сегодня она поедет в Лондиниум в управление маг-контроля. Возможно, там ей повезет, и она встретит симпатичного, улыбчивого мага, которому понравится молодая вдова. «Надеюсь, не все маги такие надменные и напыщенные, как тот дознаватель», — пробормотала она, вспоминая ночного гостя. «Иначе я до конца жизни не сниму это проклятие». «Будь осторожна», — напомнил кошмар. «Не забывай, он сын смерти. Ему нельзя доверять». «Странно. А почему я не чувствую, что он некромаг?» «Потому что у него есть особенный амулет, который скрывает его подлинную сущность», — фыркнул кот. «Только в ту ночь, когда он раненый к тебе приполз, амулета на нем не было. А тебе повезло, что я как раз в тот день твою магию пробудил. Она тебя защитила». «Значит, это тебе я должна спасибо сказать», — сообразила Ева. «А его амулет? Уж не та ли безделушка, за которую он приходил?» «Она самая. Говорил тебе, отдай ее Ноксу. Не послушалась меня, а зря. Мертвяк бы к нему бы пришел. Пусть бы между собой разбирались. А теперь кто знает, вдруг он понял, что ты его тайну раскрыла». «Думаешь, поэтому в маг-контроль вызывал?» Ведьму окутал внезапный озноб. «Ох, надеюсь, все обойдется». В Лондиниум она собиралась как на казнь. Умылась ледяной водой, помассировала припухшие от слез веки и затянула корсет, как кирасу. Прическу сделала самую строгую, пусть под шляпой не рассмотреть, но она точно будет знать, что выглядит безупречно. Кошмар крутился под ногами, напутствовал и тяжело вздыхал. Евангелина молча кивала, она спустилась в кухню, затопила печь и вышла за свежей водой к колодцу. Перед отъездом нужно было наполнить воду своей магией, чтобы хватило на выгонку луковиц и проращивание семян. Ведро, корыто, горшки. Пока закипал чайник, она пела песенку и вливала магию, сколько смогла. Ощутив зверский голод, поняла, что перестаралась, и, заварив бодрящие травы, жадно откусила лепёшку. «Мряу!» Кошмар заглянул в один из горшков. «Хорошо зарядила. Но из воды магия быстро испаряется. Тебе бы с бабкой поговорить, узнать ее секреты, приемы, наговоры». Вот вернусь из Лондиниума, Ева нарочно не стала называть маг-контроль вслух, маскируя свой страх перед возможным запечатыванием магии. И снова схожу к бабуле. «Не забудь!» — муркнул кошмар, принимаясь вылизывать лапку. Подкрепившись, молодая ведьма надела шляпку, взяла сумочку, перчатки, закрыла дверь дома, сунула ключ под вазон и отправилась на стоянку дилижансов, втайне надеясь, что билетов не будет, карета сломается или кучер напьется до изумления. Увы, билет ей продали без замедления, карета была исправна, а кучер отвратительно трезв. Усевшись в угол, Ева уставилась в окно и, чтобы не хандрить в пути, принялась строить планы на жизнь. Да, ей могут надеть браслеты, но луковицы уже посажены, как и семена. Теперь им нужно только тепло, вода и время. Через неделю-другую она сможет продавать первоцветы. Пусть недорого, но это будет первая прибыль. Дом ремонтируют. Она потратила все деньги, оставленные графом Дерринджером, но дом станет целым и красивым. В таком виде он будет стоить дороже, если она решит его продать. Браслеты дадут ей еще одно преимущество. Избавят от внимания колдуна. В том, что со стариком еще не раз придется столкнуться, Ева даже не сомневалась. А еще кошмар обещал, что браслеты можно снять, пусть и не сразу. Об этом ей страшно было думать, но Ева прекрасно понимала. Без магии ее цветочная лавка не станет такой успешной, как хотелось бы. С этими мыслями она вышла из дилижанса на конечной станции в Лондиниуме. Первый же констебль указал ей, как добраться до маг-контроля. Торопливо постукивая каблучками по брусчатке, она дошла до нужной улицы и замерла, разглядывая массивных горгулей, охраняющих мрачное здание. Поёжилась, но делать было нечего, надо идти. Мимо торопливо проходили мужчины в строгой черной форме. У всех были такие суровые лица, что Ева не рискнула спросить, куда ей идти. Немного покружив по просторному холлу, сама нашла указанный в повестке кабинет и робко стукнула в массивную темную дверь. «Войдите!» — голос раздался прямо над головой. Ева вздрогнула и, только подняв глаза, заметила простенький амулет-говорилку над входом. Потянула на себя тяжелую створку, она внутренне сжалась от страха, но все же нашла в себе силы, развернула плечи и вошла в кабинет. Массивная темная мебель, бархатные портьеры с черным кантом, множество бумаг. Евангелина с трудом сдерживала волнение. Навстречу ей степенно поднялся очередной черный серебром мундир, и только через несколько мгновений молодая женщина узнала в этом чиновнике своего ночного гостя — Александра Дерринджера.